Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Ты достоин всей хвалы, Господь. Слава Тебе. На небе и земле. Аллилуйя. Твоя рука над всей судьбой моей. О, я поклоняюсь лишь Тебе. Веди меня, Господь, в любви своей. Твое слаще меда, Иисус, на устах моих. Иисус, имя Твое слаще меда, Иисус, на устах моих. Выше, выше, там, где дух твой дышит, я воспою тебе, Господь, песнь новую. Выше, выше, выше, там, где дух твой дышит, я воспою. Выше, выше, выше.